Глава 13. БМП плавно затормозило, но нас все равно силой инерции повело сначала вперед, а потом уже не так сильно назад. Хочешь не хочешь, а получишь заряд бодрости и тут же перестанешь зевать. Поскольку произошло это без лишней паники и суматохи, остановка была штатной. Скорее всего, мы прибыли на место назначения. Рация в шлеме ожила. «Группа, на выход!» Не толкаясь, но при этом быстро и сноровисто мы полезли через люк и заняли круговую оборону. Как всегда, я оказался возле Батыра и, по сути, в точности повторял все его движения. Самодеятельности мой наставник не поощрял, а мне еще долго предстояло висеть у него на хвосте. Дороги как таковой тут не было, обычная местность, холмы, овражки, лесок, поросший травой по колено, травка-муравка в принципе знакомая. Ну, то есть я и прежде такое видел, а вот назвать при всем желании не смогу. Ботаника никогда не была моим любимым предметом. Одуванчики там, ромашки опознаю, глубже мои познания флоры не распространялись. В кустах стрекотала какая-то хрень, летали с места на место всякие букашки, солнце жарило, как на сковородке. Идиллия, которая расслабляла, вызывала желание раздеться до трусов и позагорать. «Только кто ж мне такое позволит?» И, собственно, больше ничего на горизонте не нарисовалось. По сути, мы остановились где-то... Да хрен его знает где. Но точно не на территории полевого лагеря. Или я его себе неправильно представляю. Но тогда где же он? Руку даю на отсечение, точно не здесь. Под землей, что ли? Что-то я не понял. А где лагерь? Растерянно замотал головой я. «В километре отсюда», — терпеливым тоном произнес Батыр. «А чё так далеко?» — удивился я. «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Перспективу топать целый километр в полном боевом снаряжении — это такое, сильно на любителя. Чем дольше служишь, тем лучше осознаешь сей непреложный факт». «Так полагается». Уточнить, почему не вышло, появился офицер с погонами прапорщика. Да, в этом мире, как и в свое время в царской России, прапорщики относились к офицерскому составу, пусть и к младшему. Начни я рассказывать о них анекдоты, меня бы просто не поняли. «Батыр!» Он с сомнением посмотрел на меня, но все же добавил. «Ланской, за мной!» «Есть, господин прапорщик!» Откликнулись мы и двинулись за офицером. «Лан, контролируй левый сектор, правый беру на себя!» На ходу велел Батыр. «Принято! Во что стрелять-то?» «Во все живое, что не будет напоминать человека!» Усмехнулся мой шеф-инструктор. Формулировка была расплывчатой, но я примерно понял. «И внимательно под ноги смотри. Минзага здесь, конечно, нет, но можно вляпаться в какую-нибудь гадость, а то и на змеюку наступить. Сразу хочу предупредить, гадюки тут самые безвредные. Порой такие гады попадаются, что королевская кобра в сравнении с ними все равно, что уж, и противоядия от их укусов нет. Присмыкающихся я никогда особо не любил, так что принял совет во внимание». Прежде чем делал шаг, старательно всматривался. Эти долбанные змеи мерещились мне просто уже везде. Но потом удалось успокоиться. Эдак и до инфаркта миокарда недалеко. Запрета на разговоры не было, поэтому я задал еще один вопрос. «Почему минное заграждение не поставили?» «А смысл?» — удивился Батыр, но потом сжалился и продолжил лекцию. «Комплекс не просто полевой, а мобильный, и это ключевое слово. Постоянно перемещается с места на место». «Ты понимаешь, какой это геморрой? Минировать и разминировать каждые несколько дней?» «Догадываюсь», — он усмехнулся. «Зная наших саперов, не удивлюсь, если случайно пару-тройку мин забудут, а на них по закону подлости обязательно наступит и подорвется кто-то из своих. К тому же от мин шума много, толку мало. Автоматические огневые установки гораздо более эффективны». «Роботы?» — поежился я. «Типа того». При необходимости управление принимает оператор. Ему уже сообщили о нас, так что проблем быть не должно. Через 5 минут мы увидели и сам лагерь. Поскольку я не ожидал ничего феерического, то и не разочаровался, когда он попал в поле моего внимания. Лагерь представлял собой несколько кунгов, поставленных в замкнутый круг возле гуссистского табора. В центре были разбиты большие армейские палатки. Понятно, что вся эта история сворачивалась довольно быстро и за считанные часы могла сменить дислокацию без особой канители. Меня заинтересовало, а где, собственно, находятся эти самые охранные автоматы? И Батыр показал на миниатюрные башенки сверху некоторых кунгов. Из башенок торчали почти невидимые с такого расстояния оружейные стволы. «Это крупнокалиберные пулеметы. Если разом вжарят, превратят все вокруг в лунный ландшафт. Кстати, там такой запас патронов. Неделю воевать можно, — просветил меня Батыр. Ясно, — вздохнул я. Правда, боюсь, от великана эти пулеметы не спасут. Мы по нему долбили из пушек, и все, без толку. Хорошо, что великаны встречаются довольно редко. Это просто нам повезло. Или, точнее сказать, не повезло. От других тварей лагерь отмахается. Офицер поднес к глазам бинокль, всмотрелся и почему-то покачал головой. «Странно, очень странно». «Так точно, господин прапорщик», — подхватил Батыр, тоже пристально вглядываясь в свой бинокль. Поскольку меня их разговор весьма заинтриговал, я тоже достал бинокль и стал наводить резкость. Пока ничего странного, кунги как кунги. Кстати, можно было и подкрасить. Местами уже довольно сильно шелушаться. За такие вещи в учебке бы 3 шкуры с каждого сняли и заставили красить в 3 слоя. Что еще? Окна в кунгах скорее похожи на бойницы. Ну, это понятно зачем. Палатки тоже ничего особенного. Я и в прошлом мире на такие вдоволь насмотрелся. Но раз 2 матерых волков насторожились, значит, это Жужу неспроста. Видимо, мне не хватает опыта, чтобы понять, что именно им не понравилось. Я вопросительно посмотрел на инструктора, и тот, не поворачиваясь ко мне и не убирая от глаз бинокль, понял, что от него хотят. «Ни одной живой души! Такое чувство, что лагерь вымер!» — пояснил Батыр. «Точно!» «Так и есть. Пусть я сразу и не обратил на этот факт внимания. Сконцентрировался на всяких мелочах, упустив главное. Век живи, век учись». «Именно», — подтвердил прапорщик. «А ведь мы выходили с ними на связь примерно час назад. Понятно, что часть персонала могла отправиться на вылазку. Это в порядке вещей, но пустовать лагерь не должен», — задумчиво добавил он. «Нас уже должны были увидеть и выйти на связь». «А мы можем связаться с лагерем через наши рации?» — спросил я. «Батыр, переключись на их частоту и попробуй вызвать хоть кого-то», — велел командир. Минут через 15 Батыр развел руками. «Господин прапорщик, ничего не получается. Молчат, как рыбы. Что будем делать? Вернемся и запросим у базы дальнейшие распоряжения?» «Ты сам знаешь, что скажут на базе. Проникнуть в расположение лагеря и выяснить, что произошло. Поэтому не будем терять времени зря». «Надеюсь, хотя бы автоматы они отключили. Оставайтесь на месте, а я попробую подойти ближе». «А если не отключили?» — напрягся я. «Первая очередь будет предупреждающей, трассирующими патронами и чуть в сторону», — пояснил Батыр. «Так что можешь расслабиться». «Ты же сам учил, что на выходе расслабляться нельзя», — опомнился я. «Выходит, не зря учил, раз помнишь», — довольно осклабился он. Пока мы с ним переговаривались, прапорщик слегка пригнулся и неторопливо пошел вперед к лагерю. Не успел он сделать несколько шагов, как одна из башенок неторопливо дернулась и развернулась в его сторону. Поскольку Батыр в этот момент смотрел на меня, он проглядел этот разворот автоматической установки, а я... Неприятное предчувствие кольнуло меня в бок. «Сейчас произойдет что-то страшное, и если я не вмешаюсь, офицер погибнет». Позабыв все на свете, выкинув из башки приказ оставаться на месте, я помчался изо всех сил. «Куда?» — закричал Батыр, но я его уже не услышал. Я бежал быстрее любого спринтера, призера Олимпийских игр. Настигнув прапорщика, прыгнул на него со спины, заставил упасть на землю, сам оказался сверху. Клацнули зубы, отдаваясь болью в висках. Заныло ребро. И в ту же секунду над нами со свистом пронеслась длинная пулеметная очередь. Не знаю, что это было, но точно не предупреждение. Так не предупреждают. Стреляли, чтобы замочить наповал. Если бы я не успел, офицера разорвало бы в клочья. Такова была мощь этого крупнокалиберного оружия. Спина покрылась липким потом, стоило мне только представить, что могло бы случиться. Причем не только с прапорщиком, но и со мной тоже. По сути, мы все находились на одной линии огня. А вот Батыр... Блин, я даже не подумал о том, что его нужно предупредить. Вот же ж блин! Если он погиб, его смерть в какой-то степени лежит на мне. Очередь прекратилась так же внезапно, как и началась. Все это время я лежал не дыша, и только когда первый акт этого идиотского марлезонского балета окончился, сполз с впечатанного в грунт лицом офицера. «Какого хрена?» — тихо прохрипел кто-то поблизости. По голосу я догадался, что это Батыр. От сердца немного отлегло. «Жив, жив, наставник! Вот что значит опыт. Он молниеносно среагировал и залег, как только началась стрельба. Так что, можно сказать, мы трое легко отделались. И пока это все хорошие новости на данный момент. Стоило чуть-чуть приподнять голову, как пулемет снова ожил и стал методично гнездить по округе. Неподалеку с треском упало срубленное свинцом дерево. Его словно скосило, хотя ствол был с кулак толщиной. Я прикинул, что именно здесь, пока лежим на пузе, мы находимся для стрелка. Оператор ли это или бездушный автомат, неважно, в мертвой зоне. Но стоит только поползти назад или вперед, нам трындец, тут и к бабке не ходи. А вот если добавится и второй пулемет, уж он-то нас точно причешет частым гребнем. Наши, конечно, уже услышали пальбу, начнут реагировать, но тут вопрос, кто будет быстрее. Один из БМП или автоматы лагеря? Я бы поставил на второе. Вся ситуация была словно нарочно подстроена для того, чтобы я пустил в ход магию. Но что-то удержало меня от этого решения. Почему-то никто не спешил ее применять в периметре вокруг объекта 13. Значит, и мне стоит погодить. И почти сразу, в унисон с моими мыслями, позади бухнула пушченка одной из БМП. Эх, молодцы наши, вовремя подоспели. Автоматическая охрана лагеря переключилась с нас на более серьезную опасность. Завязалась короткая дуэль. БМП, конечно, не танк, броня гораздо слабее, крупнокалиберным пулеметом прошивается. Но и вооружение у нее гораздо серьезней. Так что довольно быстро нашим удалось подавить все огневые точки врага. Да, как ни странно, именно врага, хотя, по идее, там должны были находиться наши. Парни из батальона и несколько ученых. Однако на «Friendly Fire» происходящее точно не тянуло. Мы смогли подняться на ноги после того, как воцарилась тишина. По команде прапорщика бросились к вдруг ставшему враждебным лагерю. Само собой, приближались аккуратно, петляя, прячась за деревьями, время от времени падая на землю и подползая по-пластунски. И лишь когда до него стало рукой подать, побежали по-настоящему, уже не таясь. Артиллеристы сработали на 5+, повредив только кунги с пулеметами. Все-таки мастерство не пропьешь. Это сразу бросалось в глаза, как и то, что наши поиски будут безрезультатными. Мы проверили все кунги, обыскали палатки, перевернули все вверх дном, но никого и ничего там не нашли. «Работала автоматика», — сказал один из наших спецов, поковырявшись в аппаратуре. «Да, но кто выходил с нами на связь? Договаривался о встрече», — задумчиво протянул офицер. «Ведь это было какой-то час назад». «Не могли же за это время люди испариться отсюда?» «Выходит, могли», — подавленно произнес кто-то из бойцов. «Здесь было больше 20 человек. Какие-то следы они должны были после себя оставить. Ищите тщательней, нужно собрать все записи, любые вещи, которые могут показаться странными», — распорядился прапорщик. «А я свяжусь с базой. Что-то не нравится мне эта хрень». Мне выпала задача искать в палатке, где проживали яйцеголовые. Я отдернул тент и вошел. После прогретого воздуха снаружи меня встретила приятная прохлада. Палатка условно делилась на два сектора, мужской и женский. Это я понял по импровизированной перегородке и по тем вещам, что нашел в каждой из половин. Было непривычно копаться в чужих вещах. Но что поделать, нам предстояло разобраться во всем, что тут произошло. Причем это, скорее всего, произошло примерно час назад. Поиски на мужской территории ничего не дали. Я перерыл кучу грязных и чистых вещей, нашел несколько записных книжек, полистал их, какие-то научные кракозябры, формулы, математические расчеты, непонятные записи, вдобавок почерк так себе. Выходит, ученые пишут неразборчивее, чем врачи. Быть может, спецы в этом разберутся, но я точно пас. На всякий пожарный все-таки прихватил эти записи с собой. Не знаю, будет ли из этого толк, но хотя бы совесть останется спокойной. Сделал все, что мог». Вообще, конечно, принято считать мужиков жуткими неряхами, но, честное слово, так говорят те, кому не доводилось побывать в женской половине этой палатки. Вот тут реально был какой-то трэш. Видимо, местные представительницы прекрасного пола слишком сильно погрузились в науку, забыв о презренном быте. В общем, далеко не все открытия, выпавшие на мою долю в этот час, были приятными, но это так, к слову. Пока возился, не заметил, как в палатку вошел Батыр. Он умеет подкрадываться, как кошка, так что ничего удивительного. «Есть успехи?» — спросил он, а у меня чуть сердце не лопнуло. Мне стоило большого труда успокоить себя и сделать вид, что ничего не произошло. «Пока нет». «Понял. У других тоже пока без результатов. Ищем для порядка еще 10 минут, потом сворачиваем лавочку и выходим. Не нравится мне все это. Сильно не нравится», — прибавил он. «Я и сам не в восторге», — признался я. «Тут надо либо сразу весь батальон пригонять, либо год копать, миллиметр за миллиметром». И тут наше внимание привлек какой-то странный звук, похожий на осторожное царапанье. Он исходил из-под раскладушки, стоявшей в конце отсека. Я вроде бы шмонал ее, но не сказать, что тщательно. Просто проверил на предмет полезных вещей и не обнаружил ничего подозрительного. Хотя, быть может, это я себя накручиваю. Со мной такое уже бывало. Помню, насмотрелся в детстве ужастиков, и потом казалось, что в каждом углу сидит какая-нибудь бука и хочет меня съесть. Понятно, что это было так давно, что уже кажется неправдой. Да и я был мелким пацаном. Но если учесть обстоятельства, по которым мы здесь оказались, могло произойти что угодно. «Ты слышал?» — прошептал Батыр. Я кивнул. Выходит, мне это не показалось. «Ну не могли же мы вдвоем впасть в детство!» «Ладно, мне померещилось, но есть же видавший виды Батыр». Не сговариваясь, мы взяли, ставшее разом подозрительным место, в полукольцо, одновременно положили пальцы на спусковой крючок и сделали шаг, потом второй, третий. Когда до раскладушки осталось всего ничего, она вдруг оторвалась от пола и полетела нам в лицо. Я непроизвольно нажал на спуск, прошивая в полотняном ложе несколько огромных дырок. Пример оказался заразителен. Батыр стал палить вслед за мной». Что-то пронзительно взвизгнуло, взметнулось вверх, потом вниз, и, наверное, убежало бы, если бы в последний момент я не встретил его мощным пинком и не отправил назад, в тот угол, откуда оно выскочило. А потом, когда дальше ничего не последовало, мы стали пристально разглядывать, с чем столкнулись на этот раз. Странным было только то, что снаружи будто не услышали, как мы палим из двух стволов. К сожалению, я не сразу сообразил это.